Глава 13. «Едва ли это, мэр», — с затаенной надеждой произнес инспектор Корниш. Он постучал карандашом по листу с именами. Дермот Креддок усмехнулся. «А хотелось бы?» — спросил он. «Еще как», — признался Корниш. «Напыщенный ханжа и лицемер. Им все сыто по горло. Строит из себя святош, каких свет не видывал, а сам вовсю пользуется своим положением, да и в лапу берет вот уж сколько лет». «И что, вы не можете его взять за воротник?» «Нет. Уж больно ловок мерзавец. Умудряется оставаться в рамках закона». «Да, свалить все на него было бы соблазнительно», — согласился Дермот Креддок. «Но, боюсь, Фрэнк, эту голубую мечту придется выбросить из головы». «Знаю», — сказал Корниш. «Теоретически возможно, что это он, но реально едва ли». «Кто у нас там еще?» Мужчины заглянули в список. В нем было еще 8 имен. «Этот список полон. На этот счет у нас нет сомнений?» В голосе Креддока слышалось именно сомнение. Корниш не замешкался с ответом. «Я уверен, что этот список полный. После миссис Бентри пришел викарий, следом за ним Бэткоки. На лестнице было 8 человек. Мэр с женой, Джошуа Грайс с женой из Лоу-Фарм, Дональд Макнейл, местный репортер, двое гостей из США, Ардуик Фен и Лола Брюстер, кинозвезда, и фотограф из Лондона делает снимки с претензией, она расположилась прямо на лестнице. Если брать на вооружение версию миссис Бентри насчет застывшего взгляда Марины Грег, значит, надо выбирать из этого списка. Мэра, к сожалению, придется исключить. Грайсов тоже, они никогда в жизни не выезжали за пределы Сент-Мэри-Мид. Остаются 4. Местный журналист вряд ли. Девушка-фотограф находилась в доме уже полчаса, так что с какой стати у Марины возникла запоздалая реакция? Кто остается? «Зловещие незнакомцы из Америки», — подытожил Креддок, едва заметно улыбнувшись. «Именно. Согласен. Лучших подозреваемых у нас пока что нет. Явились они неожиданно. Ардуик Фен — это старая любовь Марины. Они не виделись бог знает сколько лет. Что до Лолы Брюстер, она когда-то была женой 3-го мужа Марины Грег, который развелся с ней и ушел к Марине. Брак-разводный процесс, насколько мне известно, отнюдь не протекал гладко и безболезненно. Пожалуй, в списке подозреваемых она на первом месте, — решил Корниш. Вы так считаете, Фрэнк? Ведь прошло почти 15 лет, она сама с тех пор 2 была замужем. Этих женщин разве поймешь? «Так-то оно так», — согласился Дермот. «И что? Но ведь червоточина между этими дамами явно осталась. Возможно. Но я от этой версии не в восторге. А как насчет тех, кто обслуживал гостей и обносил их напитками?» Застывший взгляд набил вам оскомину. «Что ж, насчет обслуги мы выяснили. За питание отвечала компания Market Basing. Она как раз и занимается обслуживанием таких приемов. В доме всем заправлял дворецкий Джузеппе. Еще были 2 местные девушки из студийной столовой. Я их обеих знаю. Особым умом не отличаются, но вполне безвредные. Значит, все ложится на мои плечи. Ладно, первым делом поговорю с журналистом. Вдруг он что-то видел. Потом поеду в Лондон. Там встречусь с Ардуиком Фенном, Лолой Брюстер и девушкой-фотографом. Как там ее? Марго Бенс. Может быть, что-то заметила она?» Корниш кивнул. «Готов ставить на Лолу, Брюстер», — сказал он. Потом с любопытством взглянул на Креддока. «Вы, я вижу, в нее не слишком верите». «Меня смущает техническая сторона дела», — пробурчал Дермот. «Как она могла незаметно подсыпать яд в бокал Марины? Сделать это было трудно любому. Надо быть безумцем, чтобы отважиться на это». «Согласен, безумцем, но в случае Лолы Брюстер еще большим безумцем, чем все остальные». «Почему?» — не понял Корниш. «Важная гостья, звезда, знаменитость. Наверняка все на нее пялились. Что верно, то верно. Едва она появилась, все наверняка поразевали рты, принялись подталкивать друг друга локтями и перешептываться. А когда Марина Грег и Джейсон Рад с ней поздоровались, ее, конечно же, передали на попечение секретарей. Так что, Фрэнк, отравить коктейль ей было сложнее, чем остальным». Какой бы ловкой она ни была, все равно кто-нибудь мог заметить. И провернуть этот номер ей было совсем непросто. Как и всем остальным. Не в такой степени. Взять, к примеру, Джузеппе. Он отвечает за напитки и бокалы, разливает коктейли, обносит гостей. Ему ничего не стоило бросить бокал щепотку или горсть таблеток кальмо. Джузеппе? Фрэнк Корниш задумался. Вы считаете, это он? Причины подозревать его пока нет, сказал Креддок. Но она может найтись. Какой-нибудь серьезный мотив. Да, я считаю, он вполне мог это сделать. Он или еще кто-то из обслуги. Правда, на месте убийства никого из них не было, увы. Может, кто-то поступил работать в Маркет Бейзинг специально ради этого? То есть замыслил убийство гораздо раньше? Мы пока ничего не знаем, — устало произнес Креддок. Совершенно ничего. И не узнаем, пока не вытянем хоть что-нибудь из Марины Грега и ее мужа. Они должны что-то знать, должны подозревать кого-то, но они не хотят нам говорить. А почему, неизвестно. В общем, нам еще искать и искать. Сделав паузу, он продолжал. Если сбросить со счетов застывший взгляд, скажем, это простое совпадение, есть и другие люди, которые могли подсыпать в бокал отраву. Например, секретарша Элла Зелински. Она тоже наполняла бокалы, что-то подавала гостям. Уж за ней никто наблюдать бы не стал. Это относится и к подтянутому молодому человеку, забыл, как его зовут, Хейли Престон? Да, именно. И она, и он без труда могли это сделать. Собственно, захоти кто-нибудь из них избавиться от Марины Грег, большое скопище народу — это самый безопасный для них вариант. Еще кто-нибудь? Ну, муж, как водится, — сказал Креддок. Опять, значит, беремся за мужей, — с легкой усмешкой произнес Корниш. Мы ведь сначала грешили на этого бедолагу Бэткока, пока не поняли, что отравить собирались Марину. Теперь подозреваем Джейсона Радда. Хотя с виду он ей сильно предан. Да, есть у него такая репутация, — согласился Креддок, — но в чужую душу не влезешь. Если бы он хотел от нее избавиться, не проще ли развестись? Конечно, проще и естественнее, — согласился Дермот. Но в этой истории могут быть свои подводные камни, о которых нам ничего не известно. Зазвонил телефон. Корниш поднял трубку. «Что?» «Да. Соедините». «Да, он здесь». Послушав несколько секунд, он прикрыл рукой трубку и взглянул на Дермота. «Миссис Марина Грег», — сказал он, — «чувствует себя гораздо лучше. Она готова ответить на наши вопросы». «Тогда я пошел», — заторопился Дермот Креддок, «пока она не передумала». В Госсингтон-Холле Дермота Креддока встретила Элла Зелински, как всегда деловитая и энергичная. «Миссис Грег ждет вас, мистер Креддок». Дермот не без интереса взглянул на нее. С самого начала Элла Зелински показалась ему интригующей особой. «Не лицо, а мумия», — сказал он себе тогда. Она с подчеркнутой готовностью ответила на все его вопросы. Ему не показалось, будто она что-то от него скрывает. Но что у нее на уме? Каково ее истинное отношение к случившемуся? Сквозь броню ее выдающейся деловитости было не пробиться. Может, она и правда ничего не знает? Может, знает куда больше, чем говорит? Ясно одно. Хотя доказательств никаких. Она влюблена в Джейсона Радда. Он сам говорил, что для секретарши такой неизбежный профессиональный риск. Возможно, за этим не стоит ровным счетом ничего. Но тут, по крайней мере, просматривается мотив. К тому же она явно что-то скрывает. Может, любовь? Или ненависть? Или просто чувство вины? Не исключено, в тот день ей подвернулась возможность, и она ею воспользовалась. А может, все хладнокровно продумала заранее. Ей-то все проделать было как раз несложно. Быстро, но неторопливо она движется среди гостей, что-то им говорит, передает бокалы с коктейлями, забирает пустые, а сама при этом следит за бокалом, который Марина поставила на стол. А потом, когда явились нежданные гости из Штатов, когда Марина радостно и удивленно вскрикнула и встретила их пожираемое множеством глаз, Элла спокойно и без помех подбросила в бокал роковую дозу. Да, для этого нужны крепкие нервы, дерзость и быстрота. Но все это как будто при ней. Подбрасывая яд в бокал, она не стала бы затравленно озираться по сторонам. Преступление было бы совершено с простотой и блеском и почти наверняка увенчалось бы успехом. Но его величество шанс распорядился иначе. В переполненной комнате кто-то толкнул хитро Бэткок под руку. Коктейль из ее бокала выплеснулся, и Марина со свойственной ей импульсивной любезностью хозяйки быстро предложила гостю свой бокал, стоявший нетронутым. И смерть настигла другую. «Да, все это чистая теория, да еще здорово притянутая за уши», — сказал себе Дермот Креддок, обмениваясь вежливыми формальностями с Эллой Зелински. «Хотел задать вам один вопрос, мисс Зелински. Готовкой занималась фирма Market Basing?» «Да». «Почему выбор пал на нее?» «Не знаю». Элла пожала плечами. «Кулинария в мои обязанности не входит». «Мистер Рад, насколько мне известно, он решил, что лучше обратиться к местной фирме, чем к лондонской. С нашей точки зрения прием был не такой уж и большой». «Ясно». Он смотрел на нее, она стояла, чуть нахмурив лоб и наклонив голову. Хороший лоб, решительный подбородок. Фигура вполне могла бы выглядеть сладострастной, будь ей такое позволено. Жестко очерченный, алчный рот. А глаза? Он взглянул на них и слегка удивился. Веки, почему-то покрасневшие. Уж не плакала ли она? Похоже. Но ведь она явно не из тех, кто ударяется в слезы. Словно прочитав его мысли, она подняла голову, достала носовой платок и как следует высморкалась. «Вы простужены», — прокомментировал он. «Нет, это не простуда. Сенная лихорадка. Своего рода аллергия. В это время года она донимает меня всегда». Раздался низкий гудок. В комнате стояло два телефонных аппарата, один на столе, другой на столике в углу. Загудел последний. Элла Зелински подошла к нему и сняла трубку. «Да», — сказала она, — «он здесь». «Сейчас я его приведу». Она положила трубку на место. «Марина ждет вас». Марина Грег приняла Креддока в комнате на втором этаже. Конечно же, это была ее собственная гостиная, соединенная со спальней. Наслушавшись рассказов о ее расшатанных нервах и общем упадке сил, он ожидал увидеть издерганную, взвинченную и полубольную женщину. Марина полулежала на диване, но голос ее звучал бодро, а в глазах мелькали живые огоньки. Почти никакой косметики. Но он никогда не дал бы ей ее лет. Поразительно красивая женщина, прям-таки лучится красотой. Изысканные линии щек и скул, прямые волосы естественно обрамляют лицо, глаза удлиненные, цвета зеленоватой морской волны, тонко подведенные брови. Тут было что-то от искусства, но верх брала все же природа. Верх брали ее теплая радушная улыбка, ее колдовские чары. Она сказала: «Главный инспектор Креддок? Знаю, мое поведение просто непростительно. Ради бога, извините меня. После всего этого ужаса я совершенно расклеилась. Могла бы взять себя в руки, но не взяла. Мне очень стыдно». Улыбка печальная и нежная засветилась в уголках ее рта. Она протянула руку, и он принял ее. «Ваше состояние», — успокоил ее он, — «вполне объяснимо». «Но ведь огорчены были все. Я не имела права переживать больше, чем остальные не имели». С минуту она глядела на него, потом кивнула. «Да», — сказала она, — «вы очень проницательны, конечно же, имела». Она потупила взор, длинным указательным пальцем негромко постучал по диванному валику. Он вспомнил, что видел этот жест в одном из ее фильмов. Жест, казалось бы, вполне безобидный, но был в нем какой-то скрытый смысл, какое-то томное размышление. «Я трусиха», — сказала она, не поднимая глаз. «Меня кто-то хотел убить, а умирать совсем не хочется». «Почему вы решили, что кто-то хотел вас убить?» Глаза ее широко распахнулись. «Ведь это был мой бокал, мой коктейль. В него подсыпали отраву. Этой несчастной глупой женщине он достался по ошибке. Вот в чем весь ужас, вся трагедия. К тому же...» «Да, миссис Грег». Похоже, желание продолжать эту тему у нее поубавилось. «У вас есть и другие причины думать, что предполагаемой жертвой были вы?» Она кивнула. «Какие же, миссис Грег?» Минутку помолчав, она сказала: «Джейсон считает, что я вам должна обо всем рассказать». «Значит, ему вы доверились?» «Да. Поначалу я не хотела, но доктор Гилкрист меня просто заставил. И тогда я поняла, что Джейсон думает то же, что и я. Он так считал с самого начала, но...» «Занятно это». Грустная улыбка снова завязала ее губы бантиком. «Он не говорил мне, потому что не хотел меня тревожить, представляете?» Марина неожиданно взбодрилась, выпрямила спину. «Мой дорогой Джинкс, неужели он считает, что я полная идиотка?» «Но почему же вы решили, миссис Грег, что кто-то хотел убить вас?» Она помолчала, потом резко выбросила руку к сумочке, раскрыла ее, вытащила оттуда листок и сунула ему в руку. На нем была всего одна машинописная строчка: «В следующий раз тебе не уйти». Кредок встрепенулся. «Когда вы это получили?» «Когда я вышла из ванны, это лежало на моем туалетном столике». «Выходит, кто-то в доме?» «Не обязательно. Кто-то мог забраться на балкон снаружи и подкинуть записку. Наверное, этот кто-то хотел меня еще сильнее запугать, но не тут-то было. Я разъярилась, как кошка, и немедля послала за вами». Дермот Креддок улыбнулся. «Да, скорее всего, автор этого послания такого не ожидал. Вы впервые получили нечто подобное?» Марина снова заколебалась. Потом сказала: «Нет, не впервые». «Расскажите, пожалуйста, про другие случаи». «Дело было 3 недели назад, когда мы только переехали. Записку принесли не сюда, а на студию. Смех да и только. Текст даже не напечатали, написали от руки крупными буквами. Там было всего 3 слова. «Готовься к смерти». Она засмеялась. Кажется, в этом смехе слышалось приближение истерии. Но веселилась она вполне искренне. «Такая глупость», — сказала она. «Не так уж редко приходится получать записки от психов с угрозами и всякое такое. Я даже подумала, уж не религиозная ли тут подоплека. Вдруг у кого-то зуб на киноактрис. В общем, я разорвала эту бумажку и выбросила в мусорную корзину». «А вы кому-нибудь об этом сказали, миссис Грег?» Марина покачала головой. «Никому, ни слова. У нас тогда не шла сцена, которую мы снимали, и я ни о чем другом не могла думать. Так или иначе, я решила, что это либо глупая шутка, либо какой-нибудь религиозный фанатик». «А еще записки были?» «Да. В день приема. Кажется, мне передал ее кто-то из садовников. Кто-то, мол, попросил его об этом. Отвечу ли я прямо сейчас?» «Ну, я решила, там что-нибудь по поводу приема». Разорвала конверт, а там записка: «Сегодня твой последний день на этой земле». Я скомкала бумажку и сказала: «Ответа не будет». Садовник пошел было, но я его вернула и спросила, кто же принес письмо. Он ответил: «Человек в очках, на велосипеде». «Ну, что я должна была делать?» «Решила, что это очередная дурацкая выходка. Мне и в голову не пришло, что угроза подлинная». «Где эта записка сейчас, миссис Грег?» «Понятия не имею». На мне было яркое итальянское шелковое платье. Кажется, я скомкала записку и сунула в карман. Но сейчас ее там нет. Может, выпало? «И вы никого не подозреваете, миссис Грег? Кто автор записки? Вы этого не знаете даже сейчас?» Ее глаза широко раскрылись с детской невинности и изумления. Это привело его в восторг, но не убедило. «Откуда мне знать? Посудите сами, откуда же мне знать?» «Думаю, у вас на этот счет могут быть вполне конкретные мысли, миссис Грег. Их нет, уверяю вас». «Вы человек знаменитый», — сказал Дермот, — «очень знаменитый. Добились в жизни настоящего успеха. В своей профессии, в личной жизни. В вас влюблялись мужчины, они хотели на вас жениться, женились. К вам с ревностью и завистью относятся женщины. Любившие вас мужчины бывали вами отвергнуты». «Согласен. Поле довольно широкое, но что-то предполагать вы должны. Кто мог писать эти записки? Да кто угодно». «Нет, миссис Грег, никто угодно. Кто-то один из большой группы людей. Кто-нибудь вполне скромный и незаметный. Костюмер, электрик, служанка. Или, наоборот, кто-то из ваших друзей или так называемых друзей. В любом случае, какие-то предположения на этот счет у вас должны быть». Открылась дверь, и вошел Джейсон Радд. Марина повернулась к нему и умоляюще вскинула руки. «Джинкс, дорогой, мистер Креддок убежден, что я должна знать автора этих кошмарных записок». «А я его не знаю. Тебе это прекрасно известно. Его не знаем ни ты, ни я. Мы и понятия не имеем, кто он». «Сразу все выложила», — подумал Креддок. Не дала ему даже рта раскрыть. Почему такая спешка? Чтобы он не проговорился? Джейсон Радд, хмурый больше обычного, с темными кругами под глазами, подошел к ним, взял руку Марины в свою. «Знаю, инспектор, вам это кажется невероятным», — сказал он, — «но это чистая правда. Мы с Мариной ничего об этом не знаем». «То есть вы те самые счастливые люди, у которых нет врагов?» В голосе Дермота отчетливо слышалась ирония. Джейсон Рад вспыхнул. «Враги?» «Это очень библейское слово, инспектор. Уверяю вас, что никакие враги в библейском смысле мне в голову не приходят. Люди, которые тебя не любят, которые жаждут обойти тебя на повороте, при случае сделать тебе пакость, люди злобные, жестокие, эти люди есть. Но подсыпать яд в бокал — это нечто совсем другое. Только что я спросил у вашей жены, кто мог написать эти записки или быть их вдохновителем. Она сказала, что не знает. Но поскольку за записками последовало действие, круг резко сужается. Ведь кто-то действительно положил яд в бокал. Это, знаете ли, могли сделать немногие. Я ничего не видел, — буркнул Джейсон Рад. Я тоже, — откликнулась Марина. Естественно, если бы я видела, как что-то кладут в мой бокал, я бы не стала из него пить. «Знаете, не могу отделаться от впечатления, — мягко произнес Дермот Кредок, — что вам известно чуть больше, чем вы мне говорите». «Это неправда! — воскликнула Марина. — Джейсон, скажи, что это неправда!» «Уверяю вас, — заговорил Джейсон Рад, — что я в полнейшем и совершеннейшем недоумении. Все это просто фантастика. Я мог бы считать, что это была шутка, оказавшаяся неудачной, роковой. А шутник и не думал о таких последствиях». В голосе его слышался легкий вопрос, потом он покачал головой. «Нет, вижу, вас такое толкование не устраивает. Хочу спросить еще кое о чем», — сказал Дермот Креддок. «Вы, конечно, помните, когда пришли мистер и миссис Бэткок, сразу же после викария. Насколько я понимаю, миссис Грег, вы встретили их так же тепло и дружелюбно, как и остальных гостей. Но от очевидца мне известно, что, поприветствовав их, вы посмотрели через плечо миссис Бэткок и увидели нечто сильно вас встревожившее. Правда ли это? И если да, то что же вы увидели?» «Конечно, неправда», — быстро сказала Марина. «Встревожила? Что могло меня встревожить?» «Это я и хочу выяснить», — терпеливо произнес Дермот Креддок. «Мой свидетель говорит об этом с полной определенностью». «Кто этот свидетель? И что он видел, он или она?» «Вы смотрели на лестницу», — сказал Дермот Креддок. «По ней поднимались гости. Журналист, мистер Грайс с женой, почти всю жизнь проживший в этой деревне, мистер Ардуик Фен, только что приехавший из Штатов, мисс Лола Брюстер. Вы расстроились, увидев кого-то из этих людей?» «Говорю вам, я совсем не расстроилась», — почти рявкнула она. «Тем не менее, вы совершенно забыли о миссис Бэткок. Она вам что-то говорила, но вы ее даже не слышали, потому что смотрели куда-то мимо нее». Марина Грег взяла себя в руки. Она заговорила быстро и напористо. «Сейчас я вам все объясню. Если вы имеете представление об актерской игре, вы меня легко поймете. Наступает момент, даже если ты хорошо знаешь свою роль. Собственно, обычно это как раз и происходит, когда роль ты знаешь очень хорошо. Так вот, ты начинаешь вести ее машинально. Улыбаешься, двигаешься и жестикулируешь как нужно, произносишь слова с отработанной интонацией, но мысли твои бродят где-то далеко. И вдруг в какую-то минуту провал. Ты отключился настолько, что не знаешь, на каком месте в пьесе ты находишься, какие строчки должен произнести в следующую секунду. Автомат отключился. Ты забыл свою роль. Это со мной и произошло. Физически я слабовата, муж это подтвердит. У меня сейчас довольно напряженное время. Меня изматывают съемки, всякие дурные предчувствия по поводу нашего фильма. И мне хотелось, чтобы этот прием прошел на ура. Хотелось быть милой, приятной, радушной для всех без исключения. Но поскольку всем говоришь одно и то же, начинаешь делать это машинально, потому что и тебе все говорят одно и то же. Как им давно хотелось с тобой встретиться. Как они однажды видели тебя у выхода из театра в Сан-Франциско или летели с тобой в одном самолете. В общем, всякую ерунду. Но ведь надо всем приятно улыбаться и что-то отвечать. Так вот, это происходит машинально. Ты не думаешь, что именно сказать, потому что все это ты уже говорил много раз. Ну и вдруг на меня, видимо, накатила усталость. Мозг словно застлала пеленой. Тут я поняла, что миссис Бэткок рассказывала мне какую-то длинную историю, которую я пропустила мимо ушей, и теперь она возбужденно смотрит на меня, а я стою и молчу, и не говорю того, чего от меня ждут. Это была просто усталость. «Просто усталость», — медленно повторил Дермот Креддок. «Вы настаиваете на этом, миссис Грегг?» «Да. Странно, что вы не хотите мне верить». Дермот Креддок повернулся к Джейсону Радду. «Мистер Радд», — начал он, — «я думаю, вам легче понять меня, чем вашей жене. Меня очень и очень беспокоит безопасность вашей жены. На ее жизнь было совершено покушение. Она получала записки с угрозами. Согласитесь, это значит, что существует некто, кто был здесь в день приема, возможно, и сейчас, где-то неподалеку, некто очень близкий к этому дому и ко всему, что в нем происходит. Возможно, человек этот, кем бы он ни был, слегка не в своем уме. И дело не только в угрозах. От угроз, как говорится, еще никто не умирал. Но ведь этот человек не остановился на угрозах. Была совершена намеренная попытка отравить миссис Грегг. Разве вы не понимаете, что при этих обстоятельствах попытка обязательно повторится? Есть только один способ обеспечить безопасность миссис Грегг. Вы должны дать мне все возможные ключи к разгадке. Я не утверждаю, что вы знаете этого человека, но у вас должна быть какая-то догадка, какое-то смутное предположение. Почему вы не хотите сказать мне правду? Понимаю, возможно, вы сами ее не знаете. Тогда убедите жену, чтобы правду сказала она. Прошу вас об этом в интересах ее безопасности. Джейсон Радд медленно повернул голову. «Ты слышала, что сказал инспектор Креддок, Марина?» — произнес он. «Ему кажется, что есть нечто известное тебе и неизвестное мне. Если это так, прошу тебя, Господом Бога, не глупи. Если у тебя есть хоть крошечное подозрение, скажи нам». «Нет у меня никаких подозрений!» Почти фальцетом прокричала она. «Почему вы мне не верите?» «Кого вы боялись в тот день?» — спросил Дермот. «Никого!» «Миссис Грег, среди тех, кто поднимался по лестнице, было двое ваших старых друзей. Они явились неожиданно. Вы давно их не видели и никак не ожидали увидеть в тот день. Это мистер Ардуик Фен и мисс Брюстер. Может быть, у вас возникли какие-то особые чувства, когда вы увидели их на лестнице? Вы ведь не знали, что они приедут?» «Мы даже не знали, что они в Англии», — вставил Джейсон Радд. «Я была в восторге», — сказала Марина. «В полнейшем восторге. Вас привело в восторг появление мисс Брюстер?» «Ну...» Она быстро взглянула на него, заподозрив неладное. «Лола Брюстер, насколько мне известно», — сказал Креддок, «в свое время была женой вашего третьего мужа, Роберта Траскотта». «Да». «Он развелся с ней, чтобы жениться на вас». «Ну, это известно всему свету», — нетерпеливо бросила Марина Грег. «Не думайте, будто вы раскопали что-то новое. Вокруг этой истории тогда подняли шумиху, но в конце концов все окончилось мирно». «Она вам не угрожала?» «В некотором роде...» «Да». «Господи, сейчас попробуй объяснить. Ведь такие угрозы никто не принимает всерьез. Была вечеринка, она много выпила». «Кажется, попадись ей тогда под руку пистолет, она, может, и выстрелила бы меня, закрыв глаза от страха. Но, к счастью, пистолета под рукой не оказалось, а с тех пор столько воды утекло. А такие чувства, они ведь недолговечны. Проходят, как не бывало». «Я права, Джейсон?» «Думаю, что да», — согласился Джейсон Радд. «И хочу заверить вас, мистер Креддок, что Лола Брюстер просто физически не могла отравить коктейль моей жены. Почти все время я находился рядом с Лолой». «И подумать, что Лола внезапно, после долгих лет хороших отношений, специально приезжает в Англию в наш дом, чтобы подсыпать яд в бокал моей жены? Нет, это полный абсурд». «Что ж, я приму во внимание вашу точку зрения», — сказал Креддок. «Учтите, что она не могла сделать этого физически. Она не была даже рядом с местом, где стоял бокал Марины». «А другой ваш гость? Ардуик Фен?» Джейсон Радд ответил не сразу. «Ардуик Фен — наш очень старый друг», — сказал он. «Мы не виделись бог знает сколько лет. Хотя иногда обменивались письмами. На американском телевидении это крупная фигура. «Вы тоже считаете его старым другом?» — обратился Дермот Кредда к Марине. Она заговорила несколько сбивчиво. «Да, о, да, он был моим добрым другом всегда, но последние годы мы совсем не виделись». Она вдруг затараторила. «Если вы думаете, что я подняла голову, увидела Ардуика и испугалась, то это полная чепуха, полнейшая. Почему мне его пугаться? С какой стати? Мы всегда были большими друзьями. Когда я неожиданно его увидела, мне было очень-очень приятно. Это был чудесный сюрприз, я уже вам говорила. Просто чудесный сюрприз». Вскинув голову, она взглянула на Креддока, взглянула с живостью и вызовом. «Спасибо, миссис Грег», — спокойно поблагодарил ее тот. «Если вдруг пожелаете довериться мне чуть больше, я сильно рекомендую это желание осуществить».